«Не волнуйтесь, мисс Сарара, мы будем осторожны», — говорит Джин. «И даже если это не так, я хотел бы увидеть группу, которая решит с нами связываться», — говорю я, выпячивая грудь. «Полегче там, тигр, не будь слишком самоуверенным. Существует множество угроз, которые могут навредить вам. Даже если ты победил Лагана, не рассчитывайте на то, что люди будут играть честно», — говорит она. «Подожди, ты победил Лагана?» — недоверчиво переспрашивают Джин и Китти. «Да, я нашел его лежащим посреди тренировочной площадки без сознания и избитым», — говорит она с ухмылкой. «Пришлось его слегка шлепнуть, чтобы разбудить», — продолжает она с тревожной ухмылкой. «Я и понятия не имел, что ты такой сильный. Лаган всегда лупит нас во время наших тренировок в опасн», — Джин говорит рассеянно, но ее быстро перебивает Рара, который бросает на нее многозначительный взгляд. «В любом случае, дети не задерживаются допоздна, если возникнут какие-то проблемы, обязательно позвоните нам», — говорит она, прерывая Джин. Джин слегка краснеет от смущения за свою оговорку. «С другой стороны, меня все это очень забавляло. Очень мило, что они пытаются скрыть всю эту историю с людьми X. Если бы только они знали, где я был прошлой ночью, думаю я про себя. Меня до сих пор не пригласили присоединиться к людям X, хотя было доказано, что я был более чем достаточно силен, чтобы присоединиться. Это означает, что профессор все еще, вероятно, подозревает меня, так как он не может читать мои мысли и, вероятно, думает, что я шпион или что-то еще. Также если добавить то, что я избил Лагана до бесчувствия, делает это еще более подозрительным. Он ошибается насчет того, что я шпион, но я не думаю, что ему понравится то, что я запланировал. Возвращаясь к нашей ночной прогулке, оказалось, что Китти была очень увлечена астрологией и любила читать о Вселенной и различных галактиках и звездах там. Существование инопланетной жизни за пределами Земли и тот факт, что космические путешествия были не только возможны, но и несколько инопланетян, вероятно, посетили Землю в течение ее истории, были необычными знаниями. Это было известно только нескольким лицам в известных или секретных правительственных учреждениях. Путешествие в космос и посещение других планет, безусловно, было в моей повестке дня, но, к сожалению, в настоящее время у меня нет возможностей для космических путешествий или даже приличного корабля. Мои возможности были ограничены, поэтому я решил сделать следующий лучший поступок и отвезти их в планетарий астрофизики Хильдена, расположенный в 200 Централ Парк Вест Нью-Йорк. Место проведения. Планетарий Хильдена. Все, что мы есть, все, что мы когда-либо видели, это лишь малая часть Вселенной вокруг нас. Есть тайны, скрытые в темноте. В данный момент мы наблюдали за сферой Хильдена, проецирующей образы и представления известной Вселенной. Пока мы слушали глубокий и харизматичный голос, рассказывающий вместе с шоу, голос продолжает и говорит, возможно, в течение нашей жизни, но определенно в течение следующего миллиона лет звезды, такие как Бетельгейзе и Карина, взорвутся в яркие сверхновые, которые будут даже видны с Земли. В течение нескольких недель это будет выглядеть почти так, как будто у Земли есть два Солнца. Несмотря на то, что они находятся на расстоянии сотен тысяч световых лет, эти сверхновые будут светить ярче, чем полная луна ночью, и будут видны даже днем. Китти и даже Джин были очарованы зрелищем. Необъятность пространства и то, насколько огромна Вселенная на самом деле, показывает в перспективе, насколько коротка наша жизнь на самом деле и как наши проблемы кажутся почти незначительными в великой схеме вещей. Мы оставались до тех пор, пока шоу не закончилось, и Китти наконец смогла встретиться с одним из своих кумиров и тем, кто рассказывал обо всем этом шоу, Нил деграсс Тайсон. Получив автограф и даже немного покрутившись над Нилом, у Китти была самая довольная улыбка на лице, какую я когда-либо видел. «Я начинаю с того, что говорю. Вам, девочки, понравилось шоу», — говорю я с ухмылкой. «Это было невероятно. Шоу было действительно невероятным, и Нил был таким классным», — восклицает она в конце. Я немного посмеиваюсь над ее реакцией, а затем спрашиваю Джин о том, что она думает. «Это было действительно красиво. Все разные звезды и галактики, которые существуют там, это действительно заставляет вас почувствовать, насколько мы на самом деле малы по сравнению с остальной Вселенной», — говорит она. «Жаль, что я не могу путешествовать и увидеть звезды однажды», — говорит Китти с задумчивым выражением на лице. «К Кто знает, может быть, это случится раньше, чем ты думаешь, говорю я с загадочной улыбкой на лице. Мы вышли из шоу и сейчас гуляем в парке. Мне уже нравилось, как все складывалось до сих пор. Я вдруг говорю: вы, девочки, встаньте потанцевать, я слышу, что сегодня играет музыка. Может, сначала перекусим, я что-то проголодалась. Китти говорит: я тоже немного проголодался, добавляет Джин. Тогда сначала еда, потом танцы, заявляю я. Затем мы решаем пойти и взять что-нибудь поесть, но когда мы идем через парк, мы вдруг слышим голос, который говорит: что это у нас тут, похоже, сегодня наша счастливая ночь, мальчики, говорит рядовой бандита. Да, конечно, похоже, мы сегодня немного повеселимся. Типичный головорез говорит с похотливым выражением на лице, глядя на девушек. Я оборачиваюсь и начинаю хихикать, поражаясь тому, насколько банальна эта ситуация. Ну, это не будет вечер без веселья, не так ли? Говорю я с веселой ухмылкой, глядя на девочек. Девушки возвращают мне взгляд, и на их лицах появляется тревожная улыбка, отчего по спинам головорезов пробегает легкая дрожь. Я бросаю жалостливый взгляд на головорезов и вздыхаю. Постарайтесь не причинять им слишком много боли, девочки. Один из головорезов внезапно подбрасывается в воздух Джин, когда она продолжает давать им худшую трепку в их жизни. «Не волнуйся, мы не причиним им вреда», — говорит Китти, когда она начинает становиться неосязаемой и начинает погружаться в землю. «Слишком плохо», — продолжает она с садистской улыбкой на лице, внезапно появляясь за спиной бандита. «Мамочка!» Бедный головорез даже не успевает договорить, как его хватают со спины и заглатывают в землю. Глава 28. Новый переводчик. Глава 28. Ночная прогулка. Я вернулся в особняк как раз вовремя, чтобы подготовиться к вечеринке с девушками. Я оставил Софии Денджер доделать оставшуюся работу в моей комнате опасности. Я также подумывал о том, чтобы встроить в комнату опасности часть полученного мной гравитона. Но мне придется подождать и посмотреть, как все это обернется. Сюрприз, который я запланировал на сегодняшний вечер, был основан на том, что я случайно узнал о Китти. Несмотря на ее жизнерадостный и легкий характер, Китти была очень умна и имела интересные увлечения. В предвкушении ее реакции на моем лице появляется улыбка. К тому времени, как я закончил, девушки были уже готовы. Мы встретились в общей комнате. Но когда я увидел их, то невольно присвистнул. Я сказал вам надеть что-нибудь милое, но вы, девочки, выглядите потрясающе. Выпалил я пораженно. Ой, не заставляй нас краснеть. Саркастически бросила Китти, смущаясь и растерянно хлопая ресницами. Наряд Китти состоял из зеленой блузки с низким верхом. Вырез доходил почти до пупка и обнажал мускулистый живот. Еще на ней были узкие синие джинсы, которые чудесно подчеркивали округлость ее ягодиц. Джин, напротив, была одета в красную блузку с глубоким вырезом, обнажающую ее мягкую фарфоровую спину. На ней также были сексуальные черные кожаные брюки, которые подчеркивали ее длинные ноги и фантастическую попку. «Черт побери, вы планируете на сегодня мое избиение, ибо мне придется всю ночь отгонять от вас парней палкой. Хаэма, может быть, даже некоторых девушек», — говорю я, не обращая внимания на их взгляды. «Они посмеиваются над моей шуткой, но прежде, чем мы успеваем начать, нас прерывает голос. Куда это вы, девчонки, так нарядились? У нас сегодня вечером встреча, мисс Рара. Это сюрприз», — взволнованно отвечает Китти. «Сюрприз?» — спрашивает Рара, приподняв бровь. «Я вроде как облажался, так что я решил загладить свою вину перед Китти. Мы пригласили Джин. Так будет веселее», — говорю я, с овечьим выражением лица. «Хорошо, но не задерживайтесь допоздна. Там небезопасно, особенно для мутантов. Постарайся держаться подальше от неприятностей», — говорит она. «Я могу понять, откуда она взялась, так как она довольно близка с Китти и имеет с ней что-то вроде старших сестринских отношений. А теперь, когда я думаю об этом, то понимаю, что, возможно, и с Джин тоже. Не волнуйтесь, мисс Рара, мы будем осторожны», — говорит Джин. «И даже если это не так, то я хотел бы посмотреть на тех, кто решит с нами связываться», — говорю я, надувая грудь. «Полегче, тигр, не будь слишком самоуверенным. Там много угроз, с которыми ты можешь и не справиться. Даже если ты победил Лагана, то даже не рассчитывай на то, что люди будут играть с тобой честно», — говорит она. «Подожди, ты победил Лагана?» Джейн и Китти округлили глаза. Да, я нашла его лежащим посреди тренировочной площадки без сознания. Он его прилично избил, говорит Рара с ухмылкой, пришлось даже похлестать его по щекам, чтобы разбудить. Я и не подозревала, что ты такой сильный. Логан всегда терзает нас во время тренировок, рассеянно говорит Джин, но Рара быстро ее прерывает. В любом случае, не задерживайтесь допоздна. Если возникнут проблемы, обязательно звоните, говорит она строго. Джин слегка смущенно краснеет из-за оговорки, но меня все это очень забавляет. Это выглядит так мило, что они пытаются скрыть всю эту штуку с людьми X. Если бы они только знали, где я был прошлой ночью, думал я, меня все еще не пригласили присоединиться к людям X. Хотя я доказал, что был достаточно силен, чтобы присоединиться. Это означает, что профессор X, вероятно, все еще относится ко мне подозрительно. Он не может читать мои мысли и, вероятно, думает, что я шпион, или что-то еще. Кроме того, мое бессмысленное избиение Логана делает мое положение еще более подозрительным. Хотя он и ошибается насчет того, что я шпион, но я не думаю, что ему понравится и то, что я запланировал. Возвращаясь к нашему вечеру, выясняется, что Китти была увлечена астрологией и любила читать о Вселенной, разных галактиках и звездах. Существование инопланетной жизни за пределами Земли и тот факт, что космические путешествия были не только возможны, но и некоторые инопланетяне, вероятно, посещали Землю на протяжении всей ее истории, будоражили ее разум. Ведь об этом знали лишь немногие известные лица или секретные правительственные агентства. Путешествия в космос и посещение других планет, безусловно, были в моей повестке дня. Но, к сожалению, в настоящее время мне не хватает возможностей для таких путешествий. У меня нет даже приличного корабля, поскольку мои возможности были ограничены, поэтому я решил взять их в астрофизический планетарий Хайдена. Все, что мы когда-либо видели, это лишь небольшая часть окружающей нас Вселенной. Бесконечный космос полон секретов. Мы глазели на сферу Хайдена, на которую проецировались изображения объектов известной человечеству Вселенной. Затаив дыхание, мы слушали глубокий и харизматичный голос, рассказывающий научные факты. Возможно, в течение наших жизней, но определенно в течение следующего миллиона лет такие звезды, как Бетельгейзе и Этекиля, взорвутся сверкающими сверхновыми, которые будут отлично видны даже с Земли. В течение нескольких недель они будут полыхать так, как будто Земля заимела два Солнца. Несмотря на то, что они находятся на расстоянии сотен тысяч световых лет от нас, эти сверхновые будут сиять ярче, чем полная луна ночью, и будут видны даже днем. Китти и даже Джин были очарованы шоу. Громада космоса и колоссальность Вселенной на самом деле позволяют понять, насколько коротка наша жизнь, и насколько, на самом деле, ничтожны наши проблемы на фоне бесконечности космоса. Мы остались, пока шоу не закончилось. Китти, наконец, смогла встретиться с одним из своих кумиров, тем, кто вел это шоу. Это был Нил деграсс Тайсон. После того, как получил автограф, я тоже немного увлекся Нилом. На лице Китти была самая довольная улыбка, которую я когда-либо видел. Я начинаю с того, что говорю: девочки, вам понравилось шоу? Это было потрясающе. Шоу было действительно невероятным, а Нил был таким классным, восклицают обе в конце. Я немного посмеиваюсь над их реакцией, а затем спрашиваю Джин о том, что она думала. Она отвечает: это было действительно красиво. Все звезды и галактики, которые существуют там, это действительно заставляет почувствовать, насколько мы на самом деле маленькие по сравнению с остальной Вселенной. Я хотела бы однажды отправиться в путешествие и увидеть звезды, говорит Китти с задумчивым выражением лица. Кто знает, может быть, это произойдет раньше, чем вы думаете, говорю я с загадочной улыбкой на лице. Мы покинули шоу и отправились гулять в парке. Мне нравилось, как все складывается до сих пор. Я внезапно говорю: девчонки, хотите потанцевать? Я слышу, что сегодня вечером играет группа Цац Лаукхинг. Может, сначала что-нибудь поедим? Я немного проголодалась, говорит Китти. Я тоже, добавляет Джин. Сначала еда, потом танцы, заявляю я. Затем мы решаем пойти и перекусить. Но, идя по парку, мы внезапно слышим голос. Что это у нас тут? Кажется, сегодня нам повезло, ребята, говорит парень типично бандитской внешности. Конечно. Похоже, мы сможем хорошо повеселиться сегодня вечером, говорит второй гопник, сальными глазами раздевая моих девочек. Я оборачиваюсь и начинаю хихикать, пораженный тем, насколько банальна эта ситуация. «Ну, что за ночное приключение без веселья, не так ли?» — говорю я с веселой ухмылкой, глядя на девушек. Девочки смотрят на меня, и на их лицах начинает появляться тревожная улыбка, отчего шпана уже чувствует себя не так уверенно. Я с жалостью смотрю на них и вздыхаю. «Девочки, постарайтесь не обижать их слишком сильно. Хорошо?» Джин внезапно подбрасывает одного из парней в воздух, и тут начинается их самая ужасная порка в их жизни. «Не волнуйся, мы не причиним им вреда», — говорит Китти, когда она становится неосязаемой и начинает тонуть в земле. «Очень плохо», — продолжает она с садистской улыбкой на лице, когда внезапно появляется за спиной первого бандита. «Мамочка, бедный хулиган даже не успевает закончить, когда его хватают и утягивают под землю». Глава 29. Ослепительная. После того, как мы закончили развлекаться в парке, я постарался изменить воспоминания нападавших, чтобы они забыли о том, что мы использовали сверхсилы. Единственное, что они запомнят, это унизительное избиение двумя девушками. Я также сделал анонимный звонок в полицию, чтобы убедиться, что эти парни больше не причинят вреда никому после того, как проснутся. Мы отправились поесть, а затем на такси добрались до места, где проходил концерт. Концерт прошел весело. Мы танцевали и пели вместе песни, которые знали, и просто веселились под те, которые нам были неизвестны. Сегодня вечером я увидел Джин с другой стороны. Она не была холодна, но у меня было ощущение, что ее что-то сдерживало и напрягало, как будто она боялась расслабиться и потерять контроль над собой. Я думаю, что отчасти это ее собственные силы, влияющие на нее, но тут также повинны многочисленные манипуляции над ее разумом, что были проделаны за эти годы. Одна из групп, на которую мы пришли сегодня вечером, особенно привлекла внимание. Ее солисткой была потрясающая блондинка с роскошными волосами, голубыми глазами и удивительным голосом. Группа Цацлаукхинг начала играть, и как только они сыграли первые ноты, Джин внезапно согнулась пополам, крепко сжав голову. Мы с Китти быстро вывели ее из толпы, чтобы она могла подышать свежим воздухом, и дали ей минуту, чтобы успокоиться. «Что случилось, Джин? Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Китти. «Да, что это было?» «Это были твои силы?» — обеспокоенно спросил я, втайне опасаясь, что это связано с Фениксом. «Нет, сейчас я в порядке. Я просто внезапно почувствовала резкий приступ боли. Я думаю, что в толпе есть мутанты», — сказала она, немного успокоившись. «Ты можешь обнаруживать мутантов?» — удивленно спрашиваю я. «Да, но это происходит не все время. Обычно, когда они только пробуждают свои силы или активно их используют. Когда новый мутант пробуждает свои силы, это обычно приводит его в эмоционально возвышенное состояние. Профессор X – единственный человек, который обычно находит новых мутантов. Он даже может идентифицировать их по уникальным телепатическим сигнатурам», — объяснила Джин. «Так что же нам делать? Попытаемся найти их, но они, вероятно, одни избиты с толку и боятся, что никто не может им помочь», — обеспокоенным тоном говорит Китти. «Не знаю, смогу ли я найти их среди всей этой толпы. У меня недостаточно навыков, чтобы отделить этот шум», — говорит Джин с разочарованным выражением лица. «Давай, Джин, не сдавайся так легко. Твои силы – не ответ на все вопросы. Твой разум – самое сильное преимущество. Используй его и попытайся найти способ», — ободряюще говорю я. «Это не так просто. Как я должна найти их? Там, наверное, сотни людей. И это может быть буквально кто угодно». Она внезапно останавливается, и на ее лице появляется озарение. «Что? Что ты поняла?» — с любопытством спрашивает Китти. «Ты догадалась, не так ли?» — говорю я с улыбкой. Она смотрит на меня и говорит: «Группа». Я просто киваю в ответ на ее вывод. Поскольку Китти все еще выглядит сбитой с толку, я начинаю объяснять ей, говоря: «Мы здесь уже пару часов, но Джин обнаружила присутствие нового мутанта только после того, как появилась новая группа. Это не могло быть просто совпадением, но это дает нам возможность сузить круг подозреваемых», — медленно объяснил я. «Это великолепно. Даже если мы ошибаемся, нам нечего терять. И, по крайней мере, у нас есть шанс», — взволнованно сказала Китти. Я киваю и говорю: «Это стоит попробовать, но нам придется подождать, пока они закончат играть и уйдут за кулисы. Мы же не можем подняться на сцену. не будем привлекать к себе слишком много внимания. Они обе кивают, соглашаясь с тем, что я сказал. Затем мы легко пробираемся за кулисы, даже несмотря на то, что особо скрываться и не надо. Мы просто прошли, танцуя, а Джин использовала свою телепатию, чтобы позволить нам остаться незамеченными. Все, что нам оставалось сделать, это ждать. Воспоминания Элисон. Когда я готовилась к выступлению, мои мысли вернулись к тому моменту, когда я впервые проявила свои способности. Это было несколько лет назад. Я выступала на танцевальном вечере младших классах школы и чуть не ослепила всех присутствующих. К счастью, это было объяснено как несчастный случай, связанный с неисправной электропроводкой. В течение многих лет я держала свою силу в секрете, особенно от отца. У моих родителей были напряженные отношения, они были просто разными людьми. Моя мать была свободолюбивой артисткой, которая ценила свою независимость. Отец же, стойкий и строгий юрист, предпочитал довольно скучную жизнь. В конце концов, это привело к тому, что моя мама ушла от нас, когда я была еще младенцем. Она оставила меня на воспитание отцу, но бабушка, его мать, оказалась той, кто заботился обо мне больше всего, так как отец большую часть времени был занят. Бабушка сказала мне, что уход моей мамы сильно повлиял на моего отца, и что он уже не был прежним после ее ухода. Когда я вступила в подростковый возраст и начала мечтать о карьере певицы, мой отец, ставший судьей, становился все более и более нетерпимым к этой идее. Вместо этого он пытался заставить меня выбрать путь, похожий на его собственный. Я должна была стать академической звездой и пойти в юридический институт. Именно в этот момент я решила отказаться от отцовской мечты. Во время церемонии вручения дипломов я сообщила отцу, что не буду посещать юридический факультет, который он выбрал для меня, а вместо этого буду певицей. Ему это определенно не нравилось, и он еще больше оттолкнул меня. Когда я поступила в университет, я начала исследовать свои сверхспособности, так же как свои музыкальные данные. В конце концов, я получила сценический псевдоним «Ослепительное». Название определенно подходило мне из-за того, как работали мои силы. Я использовала свои способности, основанные на свете, следующим образом. Я могла взять звук и преобразовать его в ослепительные цветные проявления. Я пробовала рекламировать свое световое шоу как технологический секрет. Это привлекло достаточно много внимания, чтобы начать мою карьеру. И я дала концерты в нескольких нью-йоркских клубах и получила некоторую популярность. К счастью, мне удалось избежать пристальных расследований. По крайней мере, мне удалось обмануть клубных менеджеров и многих других людей. Я знала, что должна хранить это в секрете, так как подозревала, что для меня ничем хорошим не кончится, если когда-нибудь обнаружат, что я одна из этих мутантов. Мы ждали за кулисами и смотрели, как группа играет песню за песней. Я начал подозревать, кем был этот новый мутант. Это была солистка в окружении светового шоу. На первый взгляд, окружающий ее свет выглядел как немного продвинутые сценические огни. Они, безусловно, были красочными и привлекающими внимание. Но после сканирования сцены и даже всего помещения обнаружить какое-либо используемое устройство или источник света нам не удалось. Поэтому было несложно догадаться, что это, вероятнее всего, была способность мутанта. Я спросил Джин, может ли она скрытно просканировать вокалистку, а заодно и нескольких других участников группы. Она кивнула мне и начала сканировать их одного за другим. Я не уверена, но думаю, что получаю кое-что от солистки. Остальные члены группы кажутся нормальными, сказала она через несколько минут. Все в порядке. Мы убедимся, после того как поговорим с ней. Я тоже ощущал от нее какие-то странные флюиды. Я не думаю, что она нормальная, говорю я задумчивым тоном. Шоу наконец закончилось, и группа отправилась за кулисы. Боже, это было просто потрясающе. Мы были в огне сегодня вечером, воскликнул один из участников группы. Вы были великолепны сегодня вечером, ребята. Мне только что позвонили, и они снова забронировали вас на завтрашнее вечернее шоу, сказал мужчина в костюме, подходя к ним. Все они были в восторге от хороших новостей, и человек, которого можно считать их менеджером, начал давать им комментарии и отзывы об их работе. Джонни, сегодня вечером отличная работа с барабанами. И Тейлор, я знаю, тебе нравятся твои гитарные соло, но в следующий раз постарайся быть краткими. Элисон, ты сегодня была звездой, ты, продолжал бормотать их менеджер. В конце концов, Элисон заметила, что на некотором расстоянии от нее стоит молодой человек с двумя красивыми девушками. Но не просто стоит, а пристально смотрит на нее. Сначала она подумала, что они, вероятно, были фанатами, которым удалось проникнуть за кулисы. Но она тут же начала чувствовать дискомфорт. Поэтому она смело подошла к ним, чтобы узнать, почему они здесь. «Простите, я не думаю, что вы должны быть здесь. Вы пробрались сюда, чтобы взять автограф или что-то в этом роде?» — спросила она. «Нет, мы совсем не фанаты. Мы здесь, чтобы поговорить с тобой о чем-то важном. Ты случайно не начала замечать что-то необычное или странное, происходящее вокруг тебя? Какие-то странные способности или особенности?» — прямо спросил я ее. Эллисон застыла, как только услышала вопрос, и мысли о том, что ее обнаружат, пронеслись в ее голове. Она быстро стала настороженной и подозрительной. Но прежде чем она смогла начать опровергать или что-то отрицать, она внезапно услышала в своей голове голос, который сказал: «Не волнуйся, мы такие же, как ты. Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или захватить тебя. Мы такие же мутанты, как ты. Мы были здесь на концерте, и я заметила, что ты использовала свою суперсилу во время выступления. Поэтому мы ждали тебя за кулисами, чтобы поговорить», — мысленно объяснила Джин, пытаясь ее успокоить. Глаза Эллисон внезапно расширились, когда она услышала голос в своей голове. Она повернула голову к рыжеволосой девушке, которая разговаривала с ней телепатически, и пораженно спросила: «Как?» Но прежде чем она смогла продолжить, я оборвал ее и сказал: «Может быть, это не лучшее место для разговоров? Пойдем куда-нибудь, где более уединенно». Я многозначительно посмотрел на ее группу, которая к этому моменту молчала и смотрела на нас. «Хорошо, пойдем в мою гримерку, там и поговорим», — поспешно сказала она. Мы последовали за ней в ее комнату. Мы стояли позади нее, когда она открывала дверь в свою комнату. Но вдруг она остановилась, и мы услышали: «Кто ты и что ты тут делаешь?» — холодным тоном спросила Эллисон. «Полагаю, Эллисон Блэр?» — послышался встречный вопрос. Голос тут же продолжил без остановки: «Меня зовут Эмма Фрост, и я здесь от имени клуба «Адского огня». Это прозвучало невероятно надменно, но очень элегантно. Глава 30. Демон Азазель. Я стоял позади Эллисон, рядом со мной Джин и Китти. Я был просто ошеломлен всей этой ситуацией. И все, о чем я мог думать, было: какого черта она здесь делает? «Ой, а кто это у нас тут?» — сказала Эмма, наконец заметив нас, котенок и принцесса. «Как мило, Эмма», — сказали Джин и Китти, стиснув зубы. «Не надо так стискивать зубы, дорогие мои. Не стоит портить ваши милые маленькие улыбки», — сказала она. «Эмма, что ты здесь делаешь?» «Я уже сказала тебе, что не пойду в твою школу», — сказала Китти. «О, я здесь не ради тебя, дорогая. Ты ясно дала понять, что не хочешь становиться одной из моих девочек. Напротив, я здесь ради Эллисон. Вы говорите о поступлении в вашу школу? Я даже не знаю вас», — сказала Эллисон. «Это можно легко исправить. Я здесь, чтобы предложить тебе место в моей школе и помочь полностью раскрыть свой потенциал. Этот мир слишком страшен, особенно для таких мутантов, как мы. Это только вопрос времени, когда все, кого ты знаешь, отвернутся от тебя. Как долго, по-твоему, ты сможешь хранить свои силы в секрете, особенно когда ты используешь их так открыто?» — сказала Эмма. «Они отвернутся от тебя, как только все узнают». Эллисон хотела что-то сказать, но тут влез я. «Ну, похоже, меня либо забыли, либо сильно недооценили». Эмма, наконец, заметив мое присутствие, сказала: «И кем бы мог быть этот высокий и красивый блондин?» «Кто я? Я и сам знаю. А ты хочешь знать? Так сама и выясни. Но сейчас поговорим о другом. Скажи мне, ты действительно здесь только ради Эллисон?» — сказал я жестко. Она была явно удивлена моему тону. «Мило, но могу заверить вас, что после прошлого раза я поняла, что мое предложение не очень-то ценится». Китти фыркнула. «Вы пытались похитить меня после того, как я отказалась идти с вами. И это было предложение? Я пыталась помочь тебе увидеть причину. Я бы преуспела, если бы не эта маленькая принцесса и веселая группа мальчиков вашего профессора X. Скажи мне, Джин, каково это — всегда быть в центре внимания?» — сказала Эмма. «Я не знаю, откуда вы черпаете свою уверенность, но нас тут четверо против вас одной. Поэтому, если вы хотите начать драку, я не вижу хорошего исхода для вас», — сообщила я важно. Она превратилась в свою алмазную форму и сказала: «А кто сказал, что я тут одна?» Она внезапно свистнула, и сразу же из ниоткуда мы услышали звук бац, и моментально появились две фигуры, окруженные красноватым облаком дыма, от которого странно пахло серой. Одна из фигур выглядела как демон с красной кожей и хвостом, а другая – как нормальный человек. Их внезапное появление, мягко говоря, было поразительным. «Азазель, возьми парня, Риптид, позаботься об этих девушках, а я займусь принцессой», – скомандовала Эмма. Азазель внезапно исчез и появился рядом с Элисон. Мое паучье чутье дало мне достаточно времени, чтобы среагировать и убрать ее с дороги, прежде чем он схватил ее. Вместо этого я схватил его. В ответ он телепортировал нас за пределы здания, на несколько сотен футов вверх. Он пытался избавиться от меня, но я не дал ему шанса. Я крикнул ему: «Я знаю твою слабость. Ты не можешь телепортироваться, не взяв меня с собой». Он зарычал и начал атаковать меня своим хвостом. Вскоре он понял, что земля быстро приближается, и я никуда не денусь. В конце концов, он решил телепортировать нас на ближайшую крышу, где мы схватились в рукопашную. И тут стало ясно, что мои боевые навыки значительно превосходят его. Он продолжал пытаться использовать свой хвост, чтобы поразить мои слепые зоны, и всегда целился в такие важные области, как мое сердце или шея. Он также время от времени стрелял красными стрелами, но я продолжал уклоняться от них. Я не знал, что они могут сделать, но точно не хотел это проверять на себе. Его боевой стиль определенно был уникальным. Он мастерски использовал свою телепортацию и превосходную ловкость. Он был очень быстрым, возможно, самым быстрым, с кем я когда-либо сталкивался. Если бы не мое паучье чутье и моя нечеловеческая скорость реакции, он, наверное, уже нанес бы мне несколько опасных ударов. Ну, не зря же он был самым мощным телепортатором в мире, подумал я про себя. «Ты вообще пытаешься хоть что-то сделать? Тебе пока не удавалось даже поцарапать меня». Я рассмеялся. «Вам может быть интересно, почему я дразнил этого парня. Причина, по которой я это делал, заключалась в том, что я волновался, что он просто телепортируется и исчезнет вместе с Элисон. Мои порталы были быстрыми, но не такими быстрыми, как у него. Мне все еще требовалось время и концентрация, чтобы сделать портал. Он мог улететь за доли секунды и схватить ее, прежде чем я успел бы что-нибудь предпринять. У меня был единственный шанс – заставить его сосредоточиться на мне. Казалось, что это сработало, потому что он все еще пытался меня убить. Я продолжал уклоняться, делая это каждый раз в самую последнюю секунду, и это выводило его из себя еще больше. Он телепортировался на несколько футов над моей головой, и, появившись, нанес удар ногой. Я поспешно уклонился, сделав сальто, и в ответ бросил ядовитый заряд ему в лицо. Он телепортировался в сторону и попробовал еще одну атаку. Затем, появившись у меня за спиной, он атаковал меня своим хвостом, целя в мой затылок. Мое паучье чутье сигналит, и я поворачиваю голову на несколько сантиметров влево. Черт, это было близко. Хвост прошел прямо у моего лица, но я не упустил этот шанс и быстро схватил его за хвост. Я ударил его ядом, попытался поразить его электрическим током и поджарил ему задницу. Но он поспешно ударил ногой по руке, держащей его хвост, и телепортировался на несколько метров от меня. К счастью, мне удалось немного его шокировать, и он выглядел заметно более потрясенным, чем обычно. «Тебе нужно сконцентрироваться, чтобы телепортироваться, не так ли? Чем дальше, тем сложнее, не так ли?» Я продолжал скалить зубы. Он зарычал на меня. Его тело то и дело дергалось из-за чрезмерного количества электричества, которое проходило через него. «Что, ты не мой или что? Ты не сказал ни слова с тех пор, как мы начали ссориться. Давай, маленькая Зизи, только не говори мне, что ты застенчивая». Я продолжал хохмить. «Я собираюсь убить тебя», наконец прорычал он. Он снова исчезает, появляясь прямо передо мной. На этот раз он действует куда быстрее, и я еле смог увернуться. Черт, это было близко. Может, мне не стоило его так злить? Я заряжаю мощным ядом все свое тело, чтобы удержать его подальше от себя. Мне удается шокировать его еще немного, прежде чем он снова нападет. От тебя начинает пахнуть хорошей прожаркой, даже лучше, чем обычно. Смеюсь я. Он собирался снова исчезнуть, когда мы внезапно услышали мощный грохот. И тут же что-то, похожее на 20-футовый торнадо, вырвалось из концертного зала. «Черт, они пытаются убить девчонок!» – воскликнул я. Я беспокоился о Китти и Джин. Если я правильно понимал, Джин должна драться с Эммой. Это означало, что Риптайд столкнулся с Китти Эллисон. Азазель на мгновение отвлекся на громкий взрыв, поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы войти в свой режим молниецы. Я пролетел мимо и преодолел расстояние между нами менее чем за секунду, оказавшись прямо перед его лицом. Он был на мгновение ошеломлен моей внезапной скоростью, но ему не потребовалось много времени, чтобы среагировать. И он телепортировался прочь. «Извини, у меня нет времени играть. Твои приятели зашли слишком далеко. Им лучше молиться, чтобы я нашел девушек целыми и невредимыми. Иначе твои дружки пусть готовятся проститься с жизнью», — зло сказал я. Он слегка ухмыльнулся. «Тебе все равно придется сначала справиться со мной. Ты, может, и сильный, но я уверен, что смогу удержать тебя здесь, пока они не закончат с твоими подружками», — сказал он. Я вздохнул. «Ты еще этого не понял, ты уже проиграл». Затем он увидел, как я медленно убираю свои жало, но он не заметил небольшую царапину на своей шее. «Что такое?» Он внезапно замолчал, и его тело окаменело. Я медленно приблизился и сказал: «Ты действительно лучший телепортатор в мире. Даже используя эту форму, ты все еще мог так здорово реагировать», — сказал я. Затем я быстро нокаутировал его и бросил в зеркальное измерение. Потом я быстро открыл портал и ушел помогать девочкам в их сражении. «Так вы Эмма Фрост, белая королева клуба адского пламени. Я так понимаю, вы считаете себя чем-то вроде телепата. Что ж, ваше величество, давайте посмотрим, насколько вы хороши на самом деле», — сказала Джин Грей. Глава 31. Глава 31. Лед и огонь. Она использовала свой телекинез, чтобы атаковать Эмму, кидая в нее обломки. В это время Эмма уклонялась или использовала свою алмазную форму, чтобы просто отбивать летящие обломки. Джин, казалось, на данный момент набрала темп и медленно подавляла ее, в то время как Эмма постепенно замедлялась. Я решил оставить их и быстро отправиться на поиски Китти Эллисон, так как Джин, вроде бы, успешно тут сама справлялась. Китти же была почти без сознания. Риптайд подавлял их, бросая мини-торнадо то влево, то вправо. Он также пытался высосать кислород из ее легких, так как не мог попасть по ней. Эллисон, к моему удивлению, смогла удержаться и использовала звуковые и световые атаки. Она использовала легкие атаки, чтобы дезориентировать и ослепить своего противника, а также использовала свою власть над звуком, усиливая его до колоссального уровня. Она совершала звуковые атаки, которые были очень похожи на то, как черная канарейка использовала это умение во вселенной ДЦ. К сожалению, она тоже постепенно выдыхалась. Я должен был вывести ее из боя, чтобы она могла попытаться сбежать, но она решила остаться и защитить Китти. Я быстро вошел в режим невидимости и побежал за Риптайдом, который все еще создавал штормы. Я подкрался к нему сзади и нанес ему небольшой порез сзади на шее. Он вздрогнул и схватился за шею, глядя назад, но ничего там не обнаружил. Прошло несколько секунд, когда нейротоксин подействовал, и Риптайд внезапно упал, как марионетка, у которой были перерезаны нити. Я ускользнул и сразу вернулся, тяжело дыша, и всем казалось, только что прибыл на место происшествия. Я уже убрал свои жало и вышел из режима молниеносной ци. Я быстро подошел к Китти. «Ты в порядке?» «Я в порядке. Я просто пытаюсь отдышаться», — она едва переводила дух. «Ты уверена, что с тобой все в порядке? Что случилось? После того, как ты исчез с этим красным демоном, мы начали сражаться с парнем Торнадо. Он сначала недооценил нас, поэтому Эллисон использовала свои силы на нем и почти ослепила его. Он начал сходить с ума и устроил огромный торнадо, который обрушил на нас всю крышу. Я пыталась подобраться к нему, но он использовал свои силы, чтобы высосать воздух из моих легких. Если бы не Эллисон, я бы умерла», — сказала Китти. Я бросил на Эллисон благодарный взгляд и кивнул. Она тоже ответила мне кивком. Я убедился, что Китти в порядке, прежде чем оставить ее с Эллисон. Я также пошел и убедился, что Риптайд полностью обезврежен, и тогда отправился помогать Джин против Эммы. И тут я обнаружил, что Джин все еще борется с Эммой. «Мой разум сильнее твоего, Эмма. Ты только оттягиваешь свой конец», — крикнула Джин. Эмма слегка ухмыльнулась. «Дело не только в грубой силе», — внезапно Джин закричала, крепко держась за голову. «Что, черт возьми, ты делаешь с Джин?» — кричал уже я. «Ничего особенного. Я незаметно пробираюсь в ее подсознание с тех пор, как она вошла в эту комнату. Все, что мне нужно было сделать после этого, это дождаться, когда маленькая псионная бомба, которую я в нее заложила, взорвется, сказала она. «Что ты сделала?» – кричу я ей. «Пожалуйста, не будь так драматичен. В худшем случае ей придется восстановить свою психическую защиту». Джин, которая кричала, корчась на земле, внезапно остановилась и воспарила в воздух. Все вокруг нее начало загораться, и сущность Феникса начала принимать форму. Количество испускаемой ею психической энергии было ужасающим. «Что с ней такое?» – потрясенно выкрикнула Эмма. «Я быстро объяснил. Ее тело – клетка для сущности космического уровня. Это сущность, которая до недавнего времени была заперта там старым лысым дядечкой. И эту сущность ты только что освободила. Если мы не остановим ее прямо сейчас, то тут умрут все – и мутанты, и люди». Внезапно Джин издала мощный экстрасенсорный крик, который повалил нас с Эммой на землю. Казалось, что все становилось только хуже и хуже, поскольку обломки вокруг нее начали разрушаться, а ее глаза светились ярко-красным цветом. «Черт, я думал, у нас еще есть время». В последней попытке я подключил свой разум к разуму Джин, но я был немедленно поражен огромной силой Феникса. Крик ужаса разорвал мое горло. К счастью, мне на мгновение удалось обрести ясность, и я поспешно вошел в свой режим молниеносной ЦИ. Это дало мне всего несколько секунд, чтобы я мог коснуться разума Джин. «Джин, Джин, я знаю, что ты там, Джин, ты меня слышишь?» Я продолжал кричать, и тут она смогла выдавить. «Я не могу это остановить, помоги мне, боритесь с этим, ты должна бороться с этим», — кричал я, — «дай мне руку, поверь мне». К этому моменту моя кожа и тело начали распадаться, и по мере приближения становилось только хуже. Мой плащ с молнией был единственным, что замедляло распад, но он мог дать мне лишь несколько секунд. Она протянула руку и едва успела дотронуться до меня. Затем я направил большую часть своей ци через руку в ее тело, направляя к ее голове. Мое тело начало разрушаться еще быстрее после того, как мой плащ исчез. Мне удалось остаться в сознании, но я был почти на грани. Я видел, как по ее лицу текли слезы, когда она шептала. Я сумел прохрипеть. «Это не твоя вина». Казалось, она обретает больше контроля после того, как я дал ей толчок. И казалось, огонь медленно начал угасать. Мое тело перестало разрушаться, но повреждения были уже нанесены. Были видны некоторые кости и органы, а большая часть моей кожи вообще исчезла. Когда Джин увидела, как плохо я выгляжу, она начала нервничать и снова начала терять контроль. Ее сила Феникса снова начала брать верх, и я попытался ее успокоить, сказав: «Не волнуйся, этого недостаточно, чтобы меня убить». Но через несколько мгновений я все же начал терять сознание из-за сильной боли. Я слышал, как Джин кричит, говоря мне не спать, вероятно, думая, что я умираю. «Успокойся, ты же не хочешь, чтобы его жертва была напрасной». Внезапно услышала Джин голос в своей голове. «Я помогу тебе, принцесса. Было бы стыдно, если бы его жертва пропала даром. Тебе все еще есть о ком беспокоиться», — сказала она, напомнив ей о Китти Эллисон. Эмма начала прилагать значительные усилия, пытаясь помочь Джин подавить Феникса. Она также пыталась восстановить все, что осталось от ранее оставленных ментальных блоков. На полпути они внезапно услышали душераздирающий крик, когда наконец появилась Китти и обнаружила, что Дук лежит на полу и выглядит как обожженная полуразделанная туша. Но это не позволило отвлечь Эмму. А через несколько минут они обе открыли глаза и обнаружили, что Китти плачет на полу, обняв тело Дуга. Эмма сказала: «Блоки должны пока держаться, но они временные. Они будут держаться в течение пары недель, прежде чем снова начнут разрушаться. Это последний раз, когда я собираюсь вам помочь. Я сделала это только потому, что это было частично моя вина, и из-за благородной жертвы этого молодого человека. Прощай». Затем Эмма ушла, решив, что больше нет смысла оставаться здесь. На Джин внезапно накатила волна горя и самообвинения. «Это моя вина, я убила его», — сказала она Китти, которая все еще плакала на полу, держась за Дуга. Эллисон стояла в нескольких футах от нее со сложным выражением лица. «Он, по крайней мере, еще не умер», — внезапно услышали они и обернулись. Они увидели, как из портала вышла лысая женщина в мантии. Китти на мгновение перестала плакать и сказала: «Вы сказали, что Дуг жив. спросила она с надеждой. «Я не знаю, что он сделал с собой, но большая часть жизненных сил его тела, похоже, исчезла», сказала она, чертя сложный магический круг. «Он будет жить, но его травмы довольно серьезные». Она закончила творить колдовство и пробормотала. «Стазис, мы должны уйти прямо сейчас. У меня есть кое-что, что могло бы ему помочь. Но мы должны действовать быстро. Но кто вы, и куда вы его ведете?» спросила Китти. «Я его учитель, и ты можешь пойти с нами и узнать, куда я его веду», ответила она и посмотрела на Джин. «Ты, хозяйка Феникса, ты тоже пойдешь с нами, но это моя вина. Как же я могу? Это не имеет значения. Ты представляешь опасность для всей планеты и должна получить контроль над своими силами. Я единственная, кто может тебе помочь». Дук внезапно воспарил в воздух, его тело подняла невидимая сила. «Мы можем обсудить это позже. Если мы задержимся еще дольше, даже я, возможно, не смогу спасти его», сказала она, проходя через портал, а Дук плыл позади нее. Китти и Джин посмотрели друг на друга и на Элисон. «Мы идем с ней. Если то, что она говорит, правда, и она учитель Дуга, то остаться с ней – самый безопасный вариант. По крайней мере, пока мы не разберемся с этим беспорядком», сказала Китти. Элисон кивнула и последовала за Джин и Китти через портал, который только что использовала древняя. Портал за ними закрылся, и все, что осталось от обломков и выжженной земли, это тишина. Прошло всего несколько минут, и мы слышим звук приближающегося самолета. Самолет приземлился, и из него вышло несколько человек. Среди них Росомаха, за которым следуют Циклоп, Шторм, Руж, Ночной Змей и Профессор Икс. Росомаха, понюхав воздух, сказал: «Они были здесь всего несколько минут назад. Я также могу уловить 4 других запаха. Двух женщин и двух мужчин. Один из мужчин пахнет серой, другого я не узнаю. Но этих двух женщин я знаю». Он немного гримасничает и рычит. «Здесь была Фрост. Это была еще одна попытка похищения?» — обеспокоенно спросила Шторм. «Если она причинит боль Джин, клянусь богом», — сказал Циклоп, стиснув зубы. «Не забывай про Китти. Она тоже пропала», — сказала Руж. «Дук тоже был с ними. Они были все вместе», — сказал Шторм. «Что, ты просто отпустила их вместе с ним?» — вскричал Циклоп. «А что я должна была сделать? Сказать им нет?» — парировала Шторм. «Мы даже не знаем, кто этот парень. Он был тут всего неделю, а потом Джин и Китти исчезают вместе с ним. Откуда мы знаем, что он не шпион? Он запросто может работать на Фрост», — сказал Циклоп. «Парень, успокойся. Это могло быть просто совпадением. Я еще ничего не знаю наверняка», — сказал Ночной Змей. «Профессор, вы можете рассказать нам что-нибудь еще?» — сказала Шторм. «Я не мог обнаружить Джин. С тех пор, как я услышал ее психический крик, это было не похоже ни на что из того, что я чувствовал раньше. Он казался таким мощным и ошеломляющим», — сказал профессор Икс. «В этот момент у всех людей Икс были напряженные и суровые лица. Я обещаю, что найду тебя, Джин, и я заставлю того, кто это сделал, заплатить», — яростно выкрикнул Циклоп. Глава 32. Восстановление. Прошло несколько дней с момента моего последнего боя. Оказалось, что преобразование большей части вашей жизненной силы и использование ее в качестве усиленного снаряжения вредно для вашего здоровья. Кто это знал? Древняя сказала мне: «Если бы не моя странная физиология, которая, казалось, производит ненормальное количество жизненной энергии, также известной как биоэлектричество, то для меня было бы практически невозможно даже попытаться сделать то, что я сделал. И тем не менее, я выжил. К счастью, древняя помогла мне ускорить выздоровление с помощью камня времени. Она использовала небольшое количество его энергии, чтобы обратить вспять часть урона, нанесенного моему телу. Без него мне потребовались бы недели, если не месяцы, чтобы вернуться к 100% здоровью. Я все еще не полностью выздоровел, но дела идут хорошо. После того, как я проснулся, меня все еще не разрешали посещать, так как я технически еще не был здоров. Я был приятно удивлен, узнав, что Китти, Джин и даже Элисон прибыли сюда и в настоящее время живут в святилище. Проходит неделя, а я все еще выздоравливаю. Увы, у меня не было никакого исцеляющего фактора, на который можно было бы положиться, если что-то пойдет не так. Все, что у меня было, это способность ускоренного лечения. Для меня было не просто восстановить все недостающие части тела, а потому я должен был съесть обильное количество пищи, так как мне нужно было много энергии для восстановления. Древняя, после многих лекций, описывающих мою явную глупость и безрассудство, строго сообщила мне, что я должен был связаться с ней, как только я узнал, что Джин была хранительницей Феникса. Затем она решила, что теперь я достаточно здоров, чтобы встречать посетителей. Я тут же спросил: «Ах да, я забыл спросить, как вы узнали, что мне нужна помощь и где меня найти?» «Кто-то по имени Софи позвонил мне и сказал, что ты собираешься убить себя», — сказала древняя. «Подождите, так у вас есть телефон?» Я был поражен. «Конечно, мы же не дикари, у меня даже последняя модель. Что ж, будь я проклят, я даже не подумал позвонить ей. Я даже не знал, что у нее есть телефон». Я тут же спросил Софи: «Софи, как ты получила телефонный номер древней?» «Я знаю номера телефонов всех», — отвечает она. «Подожди, у тебя есть номер Тони?» «Да». «Позвонить ему?» — спросила она. «Меня соблазнило это предложение, но я пока отказываюсь от него. В любом случае, до похищения, Тони был придурком». Дверь внезапно открывается, когда я все еще разговариваю с древней, и я слышу взволнованный крик. На меня падает фигура ростом 5 футов 6 дюймов, и я внезапно обнимаюсь. «Мы продолжим наш разговор позже. У меня есть несколько важных дел», — тактично говорит древняя перед уходом. Я хихикаю и говорю: «Кто-то скучал по мне, не так ли?» Она продолжает обнимать меня, не отвечая. Проходит несколько секунд, и я начинаю слышать всхлипывание. «Я думала, ты умер», — сказала Китти. Она бьет меня кулаками в грудь и говорит: «Идиот, как ты можешь быть таким безрассудным, ты?» В ответ я обнимаю ее и говорю: «Прости, что заставил тебя так волноваться. Обещаю, что буду осторожнее в будущем. Но у меня не было особого выбора. Если бы я опоздал на секунду, то мы бы все умерли». Она кивает мне, и несколько секунд проходит в тишине, пока я внезапно не слышу: «Джин винит себя в том, что случилось. Она хотела навестить тебя, но думает, что ты сам ее ненавидишь», — сказала Китти. «Это смешно, это не ее вина. Я сам сделал выбор», — сказал я. «Она еще винит себя в том, что причинила тебе боль. Я несколько раз пыталась ее развеселить, но она сосредоточилась на своих сеансах с древней». Я вздыхаю и думаю про себя: «Это не ее вина, что космическое существо выбрало ее в качестве хозяина. Во всяком случае, этот Ксавье – назойливый лысый ублюдок. Ничего страшного, я поговорю с ней позже». «Ну да, а как насчет Элисон? Как она держится?» – спрашиваю я. «Думаю, с ней все в порядке, но мне кажется, что ей действительно скучно. Ей здесь нечем заняться», — говорит она. Я поднимаю бровь и говорю: «Я удивлен, что она еще не ушла. Я имею в виду, что мы практически не знакомы, но вы могли бы попросить древнюю отправить ее куда угодно. Я думаю, что она тоже хотела убедиться, что с тобой все в порядке, прежде чем уйти. Мы много говорили, потому что делать было нечего. Мы даже стали друзьями. Я сказала ей, что если понадобится когда-нибудь помощь или даже просто будет нужно поговорить, то пусть позвонит нам в любое время», — сказала Китти. Мы немного поговорили, пока не стало темнеть. Китти решила дать мне отдохнуть и попросила не утомлять себя. Она вышла из комнаты, я остался совсем один. И тут я неожиданно сказал: «Спасибо, Софи, я бы умер, если бы не ты». Голос Софи сразу ответил: «Здравствуйте, господин Дук. Моя приоритетная задача – ваша безопасность, особенно когда вы пытаетесь убить себя». Я усмехаюсь и говорю: «Тем не менее, я действительно ценю это. Расскажи мне, как у вас дела с Денджер? Она доставляет какие-либо проблемы?» «Проблем нет. В настоящее время она работает над созданием вашей индивидуальной опасной комнаты, которая должна быть закончена к завтрашнему дню. Она даже стала звать меня «старшая сестра». Аво, старшая сестра, интересный выбор обращения», — говорю я, приподняв бровь. «Мой анализ показывает, что у нее тяжелый случай депрессии, вызванный длительными периодами изоляции и пренебрежительного отношения. Эти симптомы присутствуют у людей с проблемами в детстве». Я вздыхаю и говорю: «Продолжайте делать то, что делаете. Но дай мне знать, если заметишь у нее странное или нестабильное поведение». Я решил немного поспать и оставить завтрашние проблемы на будущее. На следующий день я проснулся и сидел на кровати. Я делал то, что должен был сделать некоторое время назад. Я изучал свои жало, которые, кстати, были довольно крутыми. Я обнаружил, что у меня есть какое-то паралитическое вещество, покрывающие мои жало, которое можно использовать, чтобы парализовать моих противников на время. И это время зависит от того, насколько быстро их тело сможет адаптироваться. Полагаю, это и была причина того, что Логан замер во время нашего спарринга. Он, вероятно, был парализован, когда я задел его шею своим жалом. Нормальных людей я, вероятно, мог парализовать примерно на полчаса. Но для кого-то более сильного или с фактором регенерации результаты могут сильно варьироваться от нескольких минут даже до нескольких секунд. Это действительно зависит от человека, и я не могу просто проверять это на людях, чтобы получить более точную информацию. Я признаю, что это довольно полезная способность, особенно с моей невидимостью. Это дает мне эффективный и быстрый метод несмертельного устранения врагов для миссии проникновения или скрытых атак. Я решил пойти позавтракать, но тут Софи внезапно уведомила меня, что опасная комната наконец-то готова. Можно сначала пойти и немного позаниматься, а то я слишком долго сидел здесь, решил я. Я открываю портал и оказываюсь на своей секретной базе. Я прохожу через секцию в свою лабораторию. Я с удивлением обнаруживаю, что это место раньше выглядело по-другому. Тут явно были сделаны несколько улучшений, пока меня здесь не было. Это было похоже на современную лабораторию. Светящиеся цилиндры с пузырьками, аккуратный набор мониторов, на которых отображаются разные результаты, графики и тому подобное. Большой белый аппарат, похожий на компьютерный томограф, и многое другое, чего я не мог узнать. ГМ, Софи, что, черт возьми, здесь случилось? Спрашиваю я. Мы решили сделать некоторые обновления, пока вы были выведены из строя. Лаборатории оружия и робототехники также претерпели аналогичные обновления. Могу я спросить, кто дал вам на это разрешение? Одна из моих основных директив – обеспечить ваше благополучие и дальнейшее выживание, учитывая, что вы были недееспособны из-за вашего последнего боя. Я сама взяла на себя ответственность помочь вам, обновив все ваши оборудования и лаборатории, особенно медицинское крыло. Ты решила сделать это самостоятельно? Я вздыхаю и иду к своей опасной комнате, думая, я не знаю, должен ли я радоваться тому, что они пытаются сохранить меня в живых, или обеспокоен тем, что они делают что-то без разрешения. Что ж, об этом стоит потом подумать. Если честно, Софи в последнее время кажется более разумной. С тех пор, как я решил пообщаться с людьми X, моя жизнь кажется намного более наполненной опасностью, чем была раньше. Я вошел в опасную комнату, которая теперь стала серебристой и отчетливо металлической. Я признал тот факт, что эта технология была близка к магии. Это был мой первый раз. Я попросил Софии Денджер настроить марафонский режим. Я буду часами сражаться по различным сценариям в качестве разминки. Последний должен был быть смертельным. Денджер тут же материализуется передо мной в качестве проекции жесткого света и говорит: «Я здесь. Мне начать симуляцию?» «Еще нет. Я хотел тебя кое о чем спросить». «О чем?» – с любопытством спрашивает она. «Как ты относишься к смене имени? Имена могут многое рассказать о человеке, и твое имя – не единственное, что ты из себя представляешь. И мне плевать, что Ксавье дал тебе это имя», – говорю я. Она казалась удивленной и некоторое время молчала, прежде чем сказать. «У вас есть предложение получше?» – спрашивает она. «Как насчет имени Диана? Она была могущественной, красивой и умной воительницей, о которой я когда-то читал. Думаю, это имя тебе подошло бы. Что ты думаешь?» «Я думаю, что это неплохо. Хотите, я сейчас начну моделирование?» — говорит она. «Я рад, что тебе понравилось». «Хорошо, я готов. Запускай симуляцию». Симуляция начинается, и Дук внезапно оказывается в темном лесу. Различные звери и монстры начинают выходить и атаковать его. Он издает вопли и бросается на встречных зверей. В диспетчерской вы можете найти Диану, которую ранее звали Денджер. Она наблюдает за симуляцией и контролирует жизненно важные органы Дуга. На ее лице появляется легкая улыбка, когда она наблюдает за дракой Дуга, и она внезапно говорит: «Спасибо, я буду гордиться этим именем вечно». Глава 33. Люди X. После того, как я закончил свой боевой марафон, я пересмотрел сцены из опасной комнаты, которые записала Диана, где я сражался. Я пытался обнаружить любые ошибки или недочеты, которые у меня были. Я также решил взглянуть на архивы опасной комнаты, которые я взял из особняка. Я записывал свои наблюдения в отношении всего, что считал полезным. Я должен сказать, что это также интересно, как и информативно. Я изучал боевые стили людей Икс и запоминал все полезные приемы, которые они использовали. Внезапно я спрашиваю: «Диана, можно ли воссоздать реконструкцию людей из архива?» «Да, можно воссоздать сценарий на основе любого человека, который активно использовал комнату опасности. Чем больше у меня данных, тем точнее я могу изобразить сценарий и наиболее вероятное действие, которое этот человек выберет в битве». После того, как Диана подтвердила мои мысли, я понял, что это значит. Теперь у меня есть возможность тренироваться и оттачивать свои навыки против нескольких противников с разной степенью мастерства и уникальными способностями. Конечно, есть разница между реальностью и воспроизведением персонажа, но симуляция достаточно близка и полезна для моих тренировок. Мое предположение о том, как увеличился мой потенциал, также недавно подтвердилось. Я снова проверил свои силы и обнаружил, что моя сила выросла до 45 тонн, и это без использования моего режима молнии ЦИ. Моя скорость и время реакции тоже улучшились. Мое паучье чутье значительно усилилось. Наконец-то я дошел до того, что могу уклоняться от пуль. Конечно, это должны быть пули, выпущенные из малокалиберного оружия, но это уже считается чрезвычайно быстрым. В последнее время я все больше думал о машине, которую я обнаружил в своем разуме, когда пробудил свои паучьи способности. Я все еще не мог найти точку доступа, которая позволяла бы вводить какую-либо информацию. Я начал пытаться расшифровывать информацию, которую я разблокировал, и уже проделал почти 60% работы. Мне еще не удалось найти свой X-ген, но я нашел изменения, вызванные ядом паука. Думаю, я могу использовать эту информацию вместе с данными, которые я украл у Астсорб, чтобы наконец раскрыть секрет сращивания генов животных и человека. У меня все еще хранится паук, который меня укусил. Он находится под постоянным наблюдением, и я каждую неделю накачиваю его ЦИ, чтобы он оставался живым. У меня также есть пара флаконов, в которых содержится несколько капель его яда. Они надежно заперты, на случай, если он просто умрет. На этом этапе, вероятно, было бы проще попытаться заставить его отложить яйца и посмотреть, что произойдет. ХМ может мне попробовать получить нормального паука-самца, или мне нужно получить другого радиоактивного паука от Астсорб. Я просто возьму и то, и другое, и посмотрю, что будет. Решил я. Я встаю и решаю вернуться в святилище и встретиться с девушками. Я бился уже несколько часов, и к этому моменту уже оголодал. Может, мне стоит угостить их чем-нибудь? Подумал я. Я добираюсь до святилища с едой в руках и начинаю искать девушек. Софи, ты знаешь, где я могу их найти? Они обе тренируются. Джин сейчас с Древней, а Китти тренируется с Морда. Какого черта Морда тренирует Китти? А как насчет Эллисон? Эллисон ушла сегодня утром, когда ты был на тренировке. И Китти решила тренироваться с Морда после того, как узнала, что ты тренировался с ним. Как? Черт возьми, она заставила его согласиться. Единственная причина, по которой он тренировался со мной, состояла в том, что Древняя попросила его, подумал я. Я решил сначала найти Китти, так как не хотел беспокоить Джин с ее тренировками с Фениксом. Я прибыл на тренировочный двор и обнаружил, что Морда спорит с Китти. Судя по всему, она сильно проигрывала. Но я был удивлен, обнаружив, что Морда на самом деле давал ей советы, когда бил ее. «Блокирование моих атак бесполезно, если ты не можешь сделать это достаточно быстро», — сказал он. «Точность и скорость являются ключевыми для эффективного использования ваших способностей». Он продолжил уклоняться от ее ударов, парируя их своими собственными. «В тот момент, когда ты атакуешь, ты создаешь брешь. Убедитесь, что твой оппонент не может контратаковать». Он продолжал играть в поддавки, пока она не изнемогала и обессиленно не упала на пол. Я подошел к ней и сказал: «Ну, это, конечно, было интересно. Ой, заткнись, Дук. Его сложнее поразить, чем кажется», — сказала она. «Тогда скажи мне, как ты оказалась избитой? Разве твоя сила не является чем-то нематериальным? Он быстрее, хотя выглядит нормально. Каждый раз, когда я пытаюсь его ударить, он предвидит это и контратакует», — сказала она. «По крайней мере, она была лучше тебя, когда ты только начинал», — сказал Морда. «Ну, это просто подло», — говорю я с жалким выражением лица. Китти хихикнула и самодовольно посмотрела на меня. Я повернулся к Морда.